И главное, из-за чего? Он всего-навсего два вечера подряд засиделся допоздна с друзьями, а вы закатываете истерику, как будто он совершил преступление. Что же вы себе позволяете? Брак в его понятии не тюрьма, а он не арестант. Вы должны хорошенько это усвоить. Если вы все же научитесь томно смотреть на него и постараетесь не терять для него своего обаяния, он с радостью предпочтет вас всем другим женщинам на свете. Тем более, что Овен очень редко бывает привязан одновременно к нескольким женщинам. Если только, упаси бог, у него в роду не было никого из близнецов, или Венера не имела неудачного расположения в час его рождения. Несколько романов сразу просто не соответствуют его представлению о единственной неповторимой любви. Он никогда не заведет нового романа, не порвав с прежним. В любом случае, вы почувствуете, что дело идет к разрыву. Овны редко притворяются в любви, да и не стремятся к этому. Зато теперь вы отлично знаете, что надо делать, чтобы надолго приковать к себе Овна. Не будьте скучной, однообразной или излишне скромной. Чтобы удержать Овна, следует быть одновременно Грейс Келли, Урсулой Андерс, Мари Дресслер, Марии Кюри и Королевой Викторией. Постарайтесь убедить его, что вы самая лучшая женщина в мире, и верность его будет безграничной. Будучи идеалистом и эгоистом одновременно, он ни за что не признает своей неправоты, не поверит в то, что его любовь умерла. Он будет пытаться реанимировать ее. И все же его терпение не безгранично, и ситуацию, с которой большинство мужчин легко смиряется, он сочтет для себя невыносимой и попытается от нее избавиться. После разрыва, если вам случится подловить его в соответствующем настроении, вы можете снова начать с ним роман, но при одном условии. Делайте вид, что прежде между вами ничего не было. Чтобы вам легче было простить ему измену, помните, что причиной всему были прежде всего вы сами. Это вы перестали быть той, кого он полюбил. Адюльтер не свойствен натуре Овна, поэтому корни его измен кроются в вашем неправильном поведении. Помните об этом. У вас в руках ключи от вашего счастья. Не потеряйте их. Если вы думаете, что сможете исправить отношения, вызвав его ревность, выбросьте эти мысли из головы раз и навсегда. Первая же ваша измена станет, скорее всего, и последней. Овен не потерпит не только подлинной измены, но даже легкого флирта и заигрывания с другим мужчиной. Овен любит царить всюду и во всем, в том числе и в вашем сердце. Он страшный собственник и ревнивец. Но что хуже, себе он позволяет много из того, в чем лично вам отказано. При этом он требует от вас абсолютной веры в свою непогрешимость. Вы должны зарубить себе на носу, что все его оживленные разговоры с другими женщинами — ничто иное, как дань светским приличиям. Но ваш же кокетливый разговор с другим будет воспринят как личное оскорбление. Овен с радостью вознесет вас на пьедестал и будет вам молиться, но не дай вам Бог спуститься оттуда или хотя бы сделать вид, что вам там не нравится. В социальной и общественной жизни Овен прирожденный борец и бунтарь. Он охотно бросит вызов вышестоящим, так как уверен в своем превосходстве над ними. Возможно, так оно и есть, но кому же понравится, когда ему об этом говорят? Из-за того, что Овен любит демонстрировать свое превосходство, ему часто и больно достается, особенно в тех случаях, когда он демонстрирует это качество перед начальством, которое не упустит возможности унизить гордеца. В таких случаях за утешением и поддержкой своего оскорбленного самолюбия Овен непременно обратится к вам. Знаете, что за самоуверенностью и агрессивностью в характере Овна часто скрывается хорошо маскируемый комплекс неполноценности, в котором истинный Овен не признается даже под страхом смерти. И если вы сумеете нежностью и преданностью залечить нанесенные ему моральные травмы, сердце вашего Овна будет безраздельно принадлежать вам. Никогда не пытайтесь доказать Овну, что он не прав, даже если вы в этом уверены. Вы должны научиться видеть мир его глазами, любить то, что он любит, и ненавидеть его врагов. Это его жизненный принцип, и если вы не можете следовать ему, лучше поищите для себя другого мужчину. В натуре Овна чуждо всякое притворство. Вы сразу почувствуете, что он к вам остыл, по отчужденному тону, с которым он будет к вам обращаться. Вместе с тем яростные вспышки гнева, которые он обрушивает на вас, довольно быстро стихают.